14. Обжигает язык. Реки, однако, в чуже скованы льдом. Можно надеть ритузы, прикрутить к ботинку железный полос. Зубы, устав от чечетки стужи, не стучат от страха, и голос музы звучит как сдержанный, частный голос. Так родится эклога. Взамен светила загорается лампа, кириллица грешным делом, разбредаясь по прописи в крифле, в косле, знает больше, чем та сивилла о грядущем, о том, как чернеть на белом, покуда белое есть, и после.